Эпилог. 4 месяца спустя. В отеле «Охотничий уголок», возможно, самом лучшем на всем восточном побережье Атрии, как любила приговаривать Лили, с раннего утра царила суета. Вернее, приготовления длились уже неделю, но сегодня они вошли в финальную стадию. Впереди нас ждал невероятно важный, но в то же время прекрасный день. Причем таким он был не только для участников торжества, но для тех, кто оставался в нашем отеле, а таких собрался целый дом. И все потому, что у нас была 100% заполняемость и резервации более чем на год вперед. Так вот, наши постояльцы, нарядившись, тоже ждали праздника с огромным нетерпением. Я тоже его ждала, изводясь от того самого нетерпения. Как же без этого? Правда, повседневные дела никто не отменял, поэтому с утра я успела немного поработать. Отдала несколько распоряжений, после чего пробежала глазами по списку резерваций, прикидывая, кто из гостей уже скоро отбывает, а кого стоит ждать в ближайшие дни и что понадобится для их большего комфорта. У нас была договоренность с Королевским госпиталем, а заодно и с Королевским советом Монрея. Причем герцогине удалось добиться самых лучших условий, что половину наших номеров мы оставляем за пациентами доктора Леграна. Остальные резервации были нашими собственными, и лист ожидания собрался длиной уже чуть ли не от Монрея до самой столицы. Попасть к нам через госпиталь тоже было непросто, да и проживание с питанием в нашем отеле стоили недешево, но это мало кого отпугивало, так что число желающих попасть на лечение, а потом и на реабилитацию в охотничий уголок, росло с каждым днем. Впрочем, мы брали пациентов со стороны даже без платы, по протекции монахинь, так и оставшихся жить в нашем доме и заботиться о постояльцах. Мне удалось найти баланс между благотворительностью и работой с прибылью. Я даже получила на это благословение самой матушки-настоятельницы из монастыря Святой Вергилии. За эти 4 месяца было сделано очень многое. Мы окончательно привели в порядок дом, обзаведясь и новой вывеской, и вымощенными светлой плиткой дорожками, и цветочными клумбами, за которыми ухаживал убеленный сединами садовник. А еще 2 лифтами и даже новым купальным павильоном, который мы с Лили и Эстер так сильно полюбили. И все это на зависть Мальена, проходившего соучастником в деле о взяточничестве и коррупции в особо крупных размерах. Правда, завидовать он мог мне разве что из тюрьмы. Никто не собирался выпускать его на волю, и, по словам Рэндалла, сидеть ему еще было очень и очень долго. Ничуть не меньше, чем коррупционеру Вилмору. Но все-таки их с Мальеном дела были не настолько печальны, как у получивших по 25 лет тюрьмы Эзекиля Ротса и его племянника Дью Орвала за все их злодеяния во имя собственной выгоды. К этому времени как раз заканчивался следственный процесс и над моим дядей. До приговора еще дело не дошло, но Рэндалл сказал, что дядя вряд ли когда-нибудь увидит волю. Слишком уж тяжелыми были его преступления. Впрочем, я старалась поменьше думать о плохом, погрузившись в дела и хлопоты с головой. За лето мы успели также отстроить новый дом рядом со флигелем, в который сразу же после свадьбы собирались въехать Лили и Корвин. Первый этаж и подвал были отведены под лабораторию, а на втором молодожены думали жить. Филю Диксон, за собиравшуюся было перебраться к ним, мне все-таки удалось уговорить остаться в большом доме. Мы с Лили предоставили в вечное ее пользование комнату номер 2, чем леди Диксон осталась вполне довольна. Кивнула с важным видом, но каждый день не забывала намекать Лили о том, что в скорейшем времени ждет от нее внуков. Правда, сперва нужно было дождаться свадьбы. Я тоже ее ждала. Не только свадьбу Лили и Корвина, но и свою собственную, собираясь после торжества перебраться в дом к будущему мужу. Загородное имение герцогов Суэцких находилось в 20 минутах езды от охотничьего уголка, и мы с Рэндаллом решили, что правильнее будет жить именно там. Нет, о переезде в столицу речи не шло. Мы окончательно перебирались на побережье. Рэндалл мог вести свои дела откуда угодно, а я, вернувшись из свадебного путешествия, планировала и дальше заниматься домом, гостиницей и нашими постояльцами. Но сперва мы уплывали на целый месяц, и я собиралась оставить охотничий уголок на Лили и Нану. За детьми, над которыми мы оформляли опеку, пообещала присмотреть герцогиня. Через пару недель их ждала школа, но сестра Лючия уверяла меня, что проблем с учебой у Патрика и Юны не возникнет. Тергов же я оставляла на попечение всех, потому что любой, кто попадал в охотничий уголок, очень скоро привязывался к ним всей душой. После нашего с Рэндаллом возвращения Лили и Корвин тоже собирались отправиться в небольшое путешествие, но о дате и месте пока еще решения они не приняли, потому что Корвин работал, не покладая рук. Научно-магическое общество Атрии все-таки его приняло, торжественно признав заслуги, и даже принесло завуалированные извинения за свою столь долгую слепоту. На это Корвин заявил, что те могли бы извиниться и получше, но затем добавил, что это мало его тревожит. Ему нет никакого дела до научно-магического общества, потому что с подсказки моего будущего мужа Корвин не стал зевать и тут же зарегистрировал патент на собственное изобретение. Затем мой жених снова ему немного помог, и уже очень скоро наш ученый вместе с Айденом, вошедшим в долю, создал собственную компанию, занимавшуюся изготовлением вертографов. Именно такое имя дали его изобретение. Производили они их в лаборатории на первом этаже нового дома, и дела у них шли отлично. И не только потому, что Рэндалл раздобыл для них государственный заказ, заявив, что вертографы стоит установить на месте каждого из зафиксированных в Атрии разломов. Нашлись желающие из других стран, и их было очень много. Слава о чудесном приборе разлетелась по всему обитаемому миру. К тому же место в лаборатории получил еще и Сидни Приис. Не только потому, что он был полностью оправдан, но еще и потому, что больше полугода проработал помощником артефактора и имел неплохой опыт. Ладно уж, что тут скрывать. Я его пожалела и помогла с адвокатом, а затем упросила Корвина и Айдена дать бедолаге шанс. Они согласились, а потом заявили мне, что вполне довольны новым работником. Так что Сидни в скором времени перебрался к нам во флигель, и они с Джаспером отлично спелись. Айден, кстати, обжился в 8-й комнате охотничьего уголка, заодно занимаясь магическим обслуживанием дома. И эта ситуация полностью меня устраивала. Но в Монрей окончательно перебрался не только он, но еще и Вест Кроули вместе со своей Эстер. Оуэн Хейс, в очередной раз переизбранный мэром Монрея, не привык разбрасываться словами. К тому же я пару раз намекнула, что город не должен забыть о героической паре, так много сделавшей для спасения жизней. Именно поэтому Весту с Эстер подарили дом в центре Монрея, стараниями мэра и городского совета, а также на пожертвования жителей города. Именно туда молодая пара и собиралась перебраться сразу же после свадьбы. К тому же Весту предложили работу в магическом контроле Монрея. Он возглавил одно из отделений, а Эстер нашла должность в порту. И это была очень хорошая должность. Дело оставалось за малым, за свадьбой. Вернее, за целыми четырьмя. Потому что мы собирались сыграть их в один день. Друзья навеки Лили и Корвин, Вест и Эстер, Редверт и Дорси и мы с Рэндаллом. Венчались в храме всех богов. Монахи не помогли с организацией торжества. После чего мы собирались еще раз принести клятвы верности и любви, но уже на берегу моря. Да-да, в охотничьем уголке. К утру Джаспер и Сидни как раз закончили возводить беседку, а Мона и Юна, взяв помощницы новых горничных, украсили ее цветами. Столы мы выставили не только на террасе, но еще и на улице, потому что августовский день был замечательным, солнечным и теплым. К тому же гостей к нам съехалось больше сотни, и развлекать их собиралась специально прибывшая на нашу свадьбу, вернее, на наши свадьбы, труппа Дурмингера. Таким образом, они выказывали благодарность за то, что с помощью тергов, грамотного лечения, молитв сестер из Ордена Святой Вергилии, а также нашей заботы, они смогли полностью восстановиться и вернуться к работе. И мы не стали возражать. Наоборот, мне было так приятно снова всех увидеть. Они тоже были рады, признавшись, что скучали по нам, по нашему дому и тергам. Что же касается Зоргана и Ирви, ну что же, Рэндалл решил и их проблему. Написал в отчете, который лег на стол в королевском дворце, что терги никакие не вирты, и связи с Нижним миром он не обнаружил. Их природа неясна и малоизучена, Но именно этим он и собирался заняться на досуге. Именно так закончил Рэндалл свой короткий отчет, после чего заявил мне, что собирается делать это всю оставшуюся жизнь, изучать свою жену и ее тергов, потому что мы оставались в Монрее навсегда. И я в который раз сказала ему свое счастливое «да», а потом повторила это много-много раз. И даже на людях повторила. Сперва в храме всех богов, в котором нас слили к алтарю, вел Редверт Ворон. По очереди, сперва меня, затем ее. Потому что отец Лили снова попал в неприятности, загремев в тюрьму. Жизнь капитана Шелса ничему не научила. Затем мы снова принесли свои клятвы, но уже на берегу охотничьего уголка. Именно тогда в нашем доме появился он. Бруно Хоган. Явился с роскошным букетом. Он вел себя скромно и выглядел немного потерянным. Мне показалось слишком уж скромным и потерянным для обладателя несметных по меркам Атрии богатств. Поздравлял нас с Рэндаллом, а затем и остальных молодоженов, заявив, что его подарки не заставят себя ждать. Он не знал, что свадьба будет не одна, а целых четыре, поэтому не до конца подготовился. Что же касается нашей, то его двухмачтовый подарок сейчас покачивается на волнах в порту Монрея, названный моим именем. Рэндалл округлил глаза, заявив, что такого он не ожидал. Поблагодарил его от нас от всего сердца, после чего мужчины пожали друг другу руки. А я все еще стояла и смотрела на приятные черты черного лица Бруно Хогана и чудилось мне. Мне много чего чудилось, поэтому я твердо решила все разузнать. Улыбаясь, протянула нашему гостю руки, и он нерешительно их пожал. Затем я взглянула на своего мужа, на что тот, понятливо кивнув, оставил нас одних. Нам нужно было поговорить по душам. «Вы так много для меня сделали», — сказала я нашему гостю, когда мы отправились с ним по дорожкам сада. Неподалеку Патрик и Юна играли с детишками в мяч, потому что вспышка кори после того, как сестры Лючия и Долорес вместе с тергами посетили закрытое крыло госпиталя, тут же сошла на нет, и мы пригласили бывших маленьких пациентов на нашу свадьбу. Доктор Легран, наконец-таки выспавшийся и вполне благодушный, прогуливался под руку с леди Каталиной, моей свекровью. И я не исключала того, что однажды мы сыграем под крышей нашего дома еще одну не менее пышную свадьбу. Боги, как же мне нравилась эта традиция. «Без вас ничего этого бы не было», — сказала я, повернувшись к Бруно. «По большому счету, именно из-за вашего подарка для многих из нас все так счастливо сложилось. Но я хочу узнать причину. Прошу вас, не стоит ничего от меня скрывать. Почему вы подарили мне этот дом?» Он молчал, но я не собиралась так просто сдаваться. «Это ведь из-за моего отца, адмирала Дорсона? Он ведь вам когда-то помог, и вы решили отплатить добротой? Но уже его дочери?» «Да, это из-за нашего отца», — произнес он хрипло, и я впервые услышала в его голосе акцент. До этого Бруно Хоган говорил на атрийском чисто, но теперь слова выдали охватившее его волнение. Внезапно до меня дошел смысл сказанного, и я застыла. А потом часто-часто заморгала, пытаясь скрыть подступившие к глазам слезы. Но это снова были слезы счастья. Кажется, жизнь в Монрее сделала меня излишне чувствительной. И это, опять же, мне очень нравилось. «Нашего отца?» — переспросила у него. «Выходит, простите, Робин. Вернее, ваша светлость», — произнес он. «Судя по всему, я неподобающе обращаюсь к герцогине Суэской». «Ах, не стоит говорить такие глупости», — отмахнулась я. «Пока что мне кажется, что это я неподобающе обращаюсь к собственному брату. Мне хотелось кинуться к нему на шею от переполняющих меня чувств, но вместо этого я наткнулась на предостерегающий взгляд. «Прошу вас, расскажите мне обо всем», — попросила у него покладисто. «Мой отец, он ничего мне про вас не говорил». «Когда мы виделись с ним в последний раз, ваш отец признался мне в том, что он еще и мой», — наконец произнес Бруно. «До этого я считал его своим наставником, человеком, которого обожествлял, тем, кто так много для меня сделал. Он перевез меня с одного из островов в Востор». «Что это был за остров?» «Не думаю, что вам что-либо скажет название. Один из множества неподалеку от Маринбика. Затем Натан Дорсон дал мне отличное образование и помог с деньгами. А потом и с советом. Я начал свое дело по протекции вашего... нашего, мягко подсказала я. С помощью отца я выкупил право на разработку месторождений на одном из открытых им островов, потому что на нем были алмазы. Да, и отец об этом знал. Тем самым он помог мне устроить свою судьбу, за что я буду благодарен ему до конца своей жизни. Еще за то, что он все-таки открыл мне правду. Робин, но вы должны знать, что его короткая связь с моей матерью произошла за несколько лет до того, как он женился на вашей. Сказав это, Бруно Хоган замолчал. Уставился на меня, дожидаясь моего вердикта. «А я могу сделать вот так?» Спросила у него, после чего, не дожидаясь позволения, его обняла. «Мне можно, потому что это мой самый счастливый день в жизни. Я не только вышла замуж за любимого человека, но еще и нашла своего старшего брата. Вернее, это он меня нашел». Бруно тоже нерешительно меня обнял, и какое-то время мы стояли вот так, а затем снова пошли по дорожке. «Но почему?» — спросила у него. «Почему инкогнито? Почему ты не рассказал мне обо всем раньше? Мы решили, что станем обращаться друг к другу на «ты». «Потому что я понятия не имел, как ты к этому отнесешься», — признался он. «Я узнал, что у меня есть младшая сестра за несколько месяцев до гибели нашего отца. После того, как я перестал по нему горевать, я решил тебя разыскать. Но в Атрии к людям моего цвета кожи относятся по-разному, поэтому я не хотел очередного разочарования. И ты подарил мне этот столь чудесный дом. Я подарю тебе еще много всего, раз уж у меня появилась сестра, которая мною не побрезговала», — улыбнулся он. «Боги, о чем ты говоришь?» — выдохнула я. «Что за глупости? Мне не нужно от тебя никаких подарков. Вернее, ты и есть мой самый большой подарок». Задумалась на секунду. «Погоди, но ведь у тебя есть еще одна сестра. Пусть у вас нет с ней общей крови, но я буду связующим звеном. Пойдем, я тебя познакомлю с Лили и ее мужем. А потом с Наной. Она заменила мне мать. С Патриком и Юной, потому что мы с Рэндаллом как раз оформляем над ними опекунство. О, они будут в полнейшем восторге. И с Тергами, с ними я тоже тебя познакомлю. И еще с Вестом Айденом и Эстер, Редвертом и его Дорси. С мамой Рэндалла, она несказанно мила, и с леди Диксон, которая тоже иногда умеет быть милой. У тебя появится так много родственников, что ты еще от нас устанешь, потому что мы здесь одна большая семья». На это Бруно, выдохнув, счастливо заявил, что от семьи невозможно устать, ведь это именно то, о чем он всегда мечтал. А потом он сдался на милость победительницы, то есть меня, потому что это был мой день, полный любви и счастья. Где-то впереди нас с Рэндаллом ждала ночь, наша первая брачная ночь, а потом сказочное путешествие, после чего жизнь, наполненная любовью. И все потому, что у меня наконец-таки была семья. И я, как и мой брат Бруно, считала это самым большим счастьем, полным и безоговорочным. Конец книги. Текст читала Анна Басс.